Глава 16. Я проснулась раньше будильника и некоторое время лежала неподвижно, глядя в потолок, слушая тишину квартиры. За окном едва начинало светать, в комнате был серый полумрак. Вчерашний день накатил тяжелым грузом, разговор с Лизой, ее слезы, мои попытки быть сильной. Боль еще жила внутри, тупая, ноющая, постоянная. Но к боли примешивалось что-то еще. Неприятное подозрение, которое зародилось ночью на грани сна и теперь не давало мне покоя. Рубашка и запонки. Я 10 лет стирала его вещи, гладила, раскладывала по полкам, знала каждую рубашку, каждый галстук, каждую пару носков в его шкафу. И белоснежная сорочка, которую он надевал на корпоратив, была новой. Я впервые ее видела тогда. Дорогая ткань, идеальный крой, запах новой одежды, и запонки тоже были новыми. Андрей говорил, что фирма на грани банкротства, что последние 2 года они еле держатся на плаву, что он считал каждую копейку и не мог спать по ночам от страха перед налоговой и кредиторами. При этом покупал дорогие вещи. В разгар кризиса. Может, я ошибаюсь. Может, он действительно взял кредит, чтобы произвести впечатление на партнеров, или Алина подарила. Хотя, какая любовница дарит мужчине рубашку и запонки? Эта жена покупает такие вещи. Мысль засела занозой и не давала расслабиться. Я провела ладонью по лицу, заставляя себя отогнать подозрения. Сегодня нужно быть сильной. Ради Лизы. Показать ей, что жизнь продолжается и что все будет хорошо. Даже если внутри все горит. Будильник зазвонил ровно в 6. Я поднялась, умылась холодной водой, долго стояла перед зеркалом, приводя себя в порядок. Макияж ложится плохо. Руки слегка дрожали, приходилось переделывать стрелки по несколько раз. Наконец добилась нужного результата. Почти нормальное лицо, почти живые глаза. Никто не должен видеть, что творится у меня внутри. На кухне я включила чайник, достала из холодильника яйца, молоко, масло. Приготовила пышный омлет с сыром, как любит Лиза. Поджарила тосты, намазала их клубничным джемом, сварила какао, бросила в него горсть маршмеллоу. Накрыла стол красиво, расставила тарелки, положила яркие салфетки. Включила музыку. Веселую, детскую песенку, которая обычно поднимала Лизе настроение по утрам. В 7:30 прошла в ее комнату. Присела на край кровати, нежно погладила дочку по волосам, по щеке. «Лизонька, солнышко, пора вставать». Она открыла глаза медленно, посмотрела на меня сонно и растерянно. Несколько секунд смотрела так, будто не узнавала меня. «Доброе утро, милая!» Я улыбнулась широко, ярко, натянуто. «Вставай быстрее! Я приготовила твой любимый омлет! Давай, давай, умывайся и беги на кухню!» Лиза послушно встала, побрела в ванную. Я осталась сидеть на ее кровати, слушая звук льющейся воды, стук зубной щетки о раковину. Внутри все сжималось от фальши собственной бодрости. Но нужно. Ради нее нужно делать вид, что мир не рухнул. Мы завтракали вместе на кухне, залитой утренним солнцем. Я болтала без умолку про погоду, какая она сегодня чудесная, хоть и холодная, про то, что сегодня пятница и впереди целых 2 выходных дня, про то, что можно поехать куда-нибудь, в зоопарк или в кино, а может быть, в аквапарк, куда она больше хочет. Лиза слушала, кивала, ела медленно, машинально глядя в тарелку, не смеялась и не спорила, какое место лучше выбрать, но хотя бы не плакала, и это было уже маленькой победой. После завтрака я помогла ей собраться в школу. Мы проверили рюкзак вместе, учебники по расписанию, тетради, дневник, пенал с ручками и карандашами, сменная обувь в мешочке, все на месте. Я одела ее в теплую куртку, аккуратно намотала шарф, чтобы не продуло горло, натянула шапку. «Готова к новым приключениям?» «Угу», — она кивнула без энтузиазма. Всю дорогу до школы я старалась поддерживать разговор, рассказывала ей истории своего детства, про то, как сама училась, какие смешные случаи бывали на уроках, как однажды я перепутала кабинеты и вместо математики пришла на урок географии в параллельном классе. Лиза слушала молча, изредка слабо улыбалась углом губ, но в глазах оставалась грусть, которую невозможно было развеять никакими историями. Я высадила ее у ворот школы, обняла крепко, прижала к себе на несколько секунд дольше обычного, поцеловала в макушку. «Хорошего дня тебе, солнышко. Учись хорошо. Я заберу тебя после уроков, как всегда. Хорошо?» «Хорошо, мам. Пока». Она побежала к выходу, где уже толпились другие дети, смеялись, толкались, обменивались новостями. Лиза присоединилась к своим одноклассникам, но держалась чуть в стороне, не такая оживленная, как обычно. Я смотрела ей вслед, пока она не скрылась за дверями школы. Потом выдохнула медленно, откинулась на спинку водительского сиденья и закрыла глаза. Маска сползла с лица мгновенно, улыбка исчезла, оставив только усталость и боль. Я позволила себе минуту слабости, всего одну минуту, не больше. Потом завела машину и поехала на работу. В офисе было тихо и почти пустынно. Я приехала раньше обычного, даже раньше самых ранних коллег. Повесила куртку, включила компьютер, открыла браузер, не включая почту, пальцы зависли над клавиатурой. «Адвокат по разводам, Москва». Я набрала запрос и нажала Enter. Экран заполнился результатами. Десятки юридических контор, частных специалистов, отзывы клиентов, рейтинги, сравнительные таблицы цен. Я открывала сайт за сайтом, читала описание услуг, изучала биографию адвокатов, их опыт, специализацию. Мне нужна была женщина. Почему-то казалось, что с женщиной легче будет говорить о таких вещах, что она поймет, не будет смотреть снисходительно и не будет судить. Спустя почти час я нашла то, что искала. Екатерина Сергеевна Морозова. 15 лет судебной практики, специализация «Семейное право», «Бракоразводные процессы», раздел «Имущество», «Споры об опеке». Отзывы были хорошими. Почти все благодарили ее за профессионализм и человечность. Фотография на сайте внушала доверие. Женщина лет 45, со строгим лицом, но внимательными, располагающими глазами. Я позвонила по указанному номеру телефона, трубку сняли после третьего гудка. «Добрый день». «Приемный адвоката Морозовой, слушаю вас». «Здравствуйте». Я сглотнула, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Меня зовут Ольга. Я бы хотела записаться на консультацию по вопросу развода». «Одну секунду, пожалуйста». Послышался шелест страниц, стук клавиш по клавиатуре. «Сегодня у Екатерины Сергеевны возможен прием в 11 часов утра. Вас устроит это время?» «Сегодня? Так быстро?» Я посмотрела на часы в углу экрана. «Без 29». «Да, 11 мне подходит. Спасибо». «Прекрасно. Записала вас. Адрес приемной вы видели на сайте?» «Да, видела». «Отлично. Приходите, пожалуйста, за 15 минут до приема. Нужно будет заполнить небольшую анкету. До встречи, Ольга». «Спасибо большое. До встречи». Я положила трубку и выдохнула. 11 часов. Значит, нужно снова отпрашиваться с работы. В половине десятого я поднялась к директору в кабинет. Постучала негромко и вошла. Он сидел за массивным столом, разбирая какие-то бумаги, поднял глаза при моем появлении. «Ольга Михайловна?» Он отложил документ и посмотрел на меня вопросительно. «Опять что-то срочное?» «Да, извините». Я остановилась у двери, сжимая руки. «Мне нужно уйти на несколько часов. Личное дело. Очень важное, я не могу отложить». Он нахмурился, откинулся на спинку массивного кожаного кресла, сложив руки на груди. «Вы в последние дни очень часто отпрашиваетесь, Ольга Михайловна. Раньше такого не было никогда. У вас все в порядке?» «Да, все. Я запнулась, подбирая слова. «Семейные обстоятельства. Я их решаю. Простите, что так получается. Это временно». Он изучал меня взглядом несколько долгих секунд, потом медленно кивнул. «Хорошо, идите. Но постарайтесь, пожалуйста, вернуться к концу дня. У вас важное совещание в 4 часа, и ваше присутствие необходимо». «Конечно, я буду. Спасибо за понимание». Я вышла, вернулась к своему столу за вещами. Света как раз появилась в дверях, увидела меня одевающуюся, окликнула с удивлением, спрашивая, куда я иду в такую рань. Я только махнула рукой неопределенно, пробормотав что-то про срочные дела, и быстро вышла, не давая ей возможности расспрашивать дальше. Адрес, указанный на сайте, находился в центре Москвы. Старинное здание в тихом переулке за чистыми прудами. Отремонтированное, с новыми стеклопакетами и аккуратной вывеской. Я припарковалась неподалеку, прошла через арку во двор, поднялась по широкой лестнице с чугунными перилами на 3-й этаж. Нашла нужную дверь с табличкой «Адвокат Морозова ЕС. Семейное право». Приемная оказалась небольшой, но уютной. Светлые стены, мягкие бежевые диванчики, журнальный столик с глянцевыми журналами, горшки с живыми цветами на подоконнике. За небольшой стойкой сидела молодая девушка-секретарь. Она подняла голову при моем появлении и улыбнулась приветливо. «Добрый день, вы Ольга?» «Да, я записана на 11 часов». «Отлично, мы ждем вас. Вот заполните, пожалуйста, эту анкету». Она протянула мне планшет с несколькими листами бумаги. «Когда закончите, отдайте мне. Екатерина Сергеевна освободится буквально через 10 минут». Я устроилась на диване, взяла ручку. Анкета оказалась стандартной. ФИО, дата рождения, контактные данные, семейное положение, краткое описание проблемы. Я заполняла медленно, аккуратно выводя каждую букву, стараясь не думать о смысле того, что пишу. Семейное положение. Замужем. Суть вопроса. Расторжение брака, раздел имущества. Отдала заполненную анкету секретарю. Она быстро просмотрела, кивнула удовлетворенно. «Спасибо. Проходите, пожалуйста, кабинет в конце коридора справа». Я прошла по узкому коридору и постучала в указанную дверь негромко. «Входите».